Тонечка, мы же, говорит, ни о чем не договорились. Я же, говорит, вам еще не сделала предложение. Разве, говорит, вас расстроили мои показатели? Разве я, говорит, вам не писал, что я об одной ноге? Я говорю, уж конечно, уж ничего такого вы не писали. Но вообще, говорю, это не имеет значения. Он говорит, да, а что ж тогда имеет значение? Я даже не знаю, почему это я так дерзко ответила. Я ему говорю, душа. Он говорит, значит, что же вы считаете, что у меня души нет? Я говорю, ну, видите ли. А сама думаю, черта ли мне нужно? Зачем я завела этот никому не нужный разговор? Я говорю, ну, видите ли. А тут гром ударил. Гром ударил, молния засверкала, значит, домик этот весь задрожал, а он, ой, не поверите, он сейчас схватил костыли и стал плясать. Ну, говорит, вот это, говорит, хорошо, вот это, говорит, благодать, все, говорит, Тонечка, вы у меня в плену. Дождик, говорит, с пузырями, это на всю ночь, куда денетесь-то? Ой, а потом, вот я не могу вам только здесь хотя бы сказать, он так меня испугал и так удивил, а вот, вот вскочил вот на эту высокую табуретку и, не держась за костыль, стал доставать раскладушку с антресолей. А я думаю, господи, да он сейчас грохнется, разобьется насмерть, что я с ним тут делать-то буду? Я ему говорю, слушайте, не надо, я все равно уеду. А он, стоя на одной ноге и держа в руках раскладушку, чуть ли не поет. Нет, говорит, попалась птичка. Стой, не уйдешь из сети, не расстанемся с тобой ни за что на свете. Ага, вот. Ну и пришлось переночевать. Он меня уложил на кровати в другой комнате, а сам улегся на раскладушке, говоря при этом, что он после выпивки всхрапывает, а это может произвести нехорошее впечатление. Ой, подождите, сколько времени? Без десяти одиннадцать. Без десяти, точно, да? Ой, птичку забыла. Птичку забыла, покажи. Сейчас. Ну вот, утром проснулся раньше меня. Сварил картошку. Поставил чайник, заварил чай, проснулся. Ну, говорит Тонечка, я, говорит, понял, что вам вчера мой разговор не понравился, расстроил вас. Значит, вы считаете, что у меня не только ноги нет, но и душа отсутствует. А вот, говорит, душа-то у меня как раз есть. Потому что, говорит, если бы у меня души-то не было, то я бы, говорит, давно должен помереть. Потому что, говорит, человек-то умирает не от того, что у него сердце останавливается, а от того, что у него душа затухает. Ну, а я насмелилась и спросила насчет этой надписи-то у него, наколотой на груди. Ну, что это, мол, значит? Не жди удачи-то. А он говорит, ой, говорит, вы глазастая, Тонечка. Где, говорит, только я, говорит, не был. Я, говорит, и в цирке, говорит, толкался, и на флоте служил. Ну, а я, значит, опять. Я говорю, ну, вы же мне не ответили, что это такое значит-то. Не жди удачи, это значит, не надейся. А он засмеялся и говорит, ну, вы, говорит, глазастая, Тонечка, да не очень. Дальше-то, говорит, написано, лови ее. Ну, дальше, да, вот я, говорит, ее и ловлю. С малых лет до нынешней поры. А потом у него глаза вдруг вспыхнули не то злобой, не то радостью. Вот вы, говорит, Тонечка, наверное, думаете, что человек говорит про какую-то удачу, а сам находится при одной ноге, живет на свалке, и вообще вокруг него уже мадам с косой бродит. Я говорю, да что вы такое, Ефим Леонидович, ничего я такого не думаю. Он говорит, вот это вы меня правильно называете, Ефим Емельянович, потому что вокруг-то меня, говорит, не только мадам с косой бродит, а еще много других дам. Ага, хоть я и живу на свалке. Ну, свалка, говорит, тут ни при чем, ее скоро уберут, тут, говорит, будут огороды, скверик. А мне, говорит, нужна подруга жизни не хуже той, говорит, которая у меня была. Она у него умерла, понимаете, в Москве. Так вот, говорит, а я остался один, инвалид, живу на свалке, и тем не менее женщины атакуют меня. О, ну, слушайте, я тут просто вскипела. Я говорю, что такое? Вы что считаете, Ефим Емельянович, что я вам набиваю, что ли? Нет, это извините. Он говорит, да нет, подождите. Я говорю, нет, я вас не понимаю. Я просто не думала, что вы так. Мне про вас говорили, что вы странный человек, но не до такой же степени. Он говорит, да подождите. Так еще потрогал меня по руке. Подождите, говорит, вы дослушайте до конца. Прибилась ко мне одна женщина. Так еще молодая, лет 40-42. И вот не успели мы, говорит, с ней эту четвертинку-то распить, как она меня Фимой стала называть. Будто я, говорит, кошка или собака. А потом вообще говорит, слушай, говорит, Фима, нельзя ли, говорит, мне закурить? Ну, думаю, это ничего у нас с тобой не получится. А мне нужна подруга жизни такая, чтобы она знала свое дело, чтобы она ловила со мной удачу и вообще да, знала, что к чему. Вот, говорит, вы думаете, почему я держусь за свою хибарку? А я, говорит, тут на месте. У меня, говорит, все тут. Садик, огородик, гараж, да? Там, говорит, машина стоит. С ручным управлением. Вот, говорит, творожочек ели? Это от козочки, от фени. А вот это, говорит, грач. Об одной ноге. И ему тоже, как и мне, деваться некуда. Ну вот, присели мы с ним. Присели мы с ним у гаража на скамеечке. И уж я к нему как-то так привыкать стала. И только вдруг ужасно остро. Вдруг почувствовала, что соскучилась по своим родным. По внукам, по Тамаре и даже по Виктору. Ну, и стала ему рассказывать про свою жизнь, про Виктора, который не работает, который мечтает сыграть у Ляляева, ну, про Еремеева, как он к нам приезжал, как мы его угощали, а он вдруг говорит, подождите, Тонечка, Еремеев? Какой Еремеев-то? Эдуард Алексеевич? Господи, говорит, на Маяковке живет. Да я же его знаю. Ну, я же у него недавно старинную мебель реставрировал. Вот как жалко, ну как же жалко, что я тогда не знал про вашего Виктора, ведь я бы мог с ним поговорить. Ну, а вот насчет Уляляева, Тонечка, это вы, конечно, ошиблись. Я вот уж насколько знаю весь театральный мир, они все о Гамлете мечтают. Да, жалко, говорит, что я его раньше-то не знал. Виктора-то, А то бы, говорит, я мог бы поговорить с Еремеевым-то.